хочешь заработать 25 лей?» Глаза у парнишки заблестели. «Хочу, дяденька. Конечно, хочу». «Вот, смотри». Мужчина достал из кармана конверт. «Отнеси этот конверт в гостиницу «Сплендид» и оставь у портье. Вот и все. Сейчас, дяденька». Парнишка собрал бумажные фунтики, сунул их в мешочек, спрятал деньги в кошелек, который достал из-за пазухи, и отправился с конвертом. Не спеша прошагал он сотни метров до гостиницы. Мужчина внимательно следил за ним. И как только мальчишка скрылся за дверями, сразу же поспешил к машине, сел в нее и завел мотор. Прошло минуты две, и в дверях появился мальчишка в сопровождении какого-то служащего гостиницы. Тут машина тронулась с места и затерялась в потоке других автомобилей. Очень скоро майор Мораро получил новое сообщение. Для номера 311 получено письмо. По почте? Нет. Принес мальчик, который торгует семечками перед гостиницей. Мы попытались кое-что предпринять, но опоздали. Опишите внешний вид. Сейчас? Конечно. Я очень любопытный. Майор Мораро подал знак капитану, и тот, взяв карандаш, приготовился записывать. Высокий мужчина, вроде Думитраке. Послушай, что ты там поришь? Какой еще Думитраке? Прошу извинить, товарищ майор, но так сказал мальчик. Он сравнил мужчину, передавшего письмо, со знаменитым нашим футболистом. Если разрешите, я узнаю, какой точно рост у Думитрака, и доложу вам. Пожалуйста, продолжай доклад и избегай подобных сравнений. Ты же прекрасно знаешь, что в футболе я ничего не смыслю. Густые усы, лицо желтоватое, с родинкой на правой щеке. Одет в белый костюм. На мизинце левой руки перстень с зеленым камнем. Смышленый парнишка, смышленый. Кто он такой? Я вам докладывал. Торгует семечками около гостиницы.